Они с куражом вышли в полночь, рассчитывая за 3 часа дойти до замка троллей и успеть изучить там местность. Ночи в этом мире теперь стали, как и в реальной жизни, очень холодными, поэтому Артур надел теплый сюртук, а верного куража обмотал предусмотрительно захваченной с собой мешковиной с прорезями для ног. Во многих играх на неспешное развитие персонажа часто была введена смена дня и ночи. И ночью в таких играх также можно было делать квесты, порой даже более опасные, чем дневные, из-за обитания в темное время суток совершенно других, более кровожадных, существ. Игровой час длится 5 минут в реальности, поэтому не нужно ждать весь день периода ночи. Отошел, выпил чай, вернулся, а тут уже ночь, иди и сражайся. Но в Вертамин Артур не заходил поиграть, сейчас он тут жил, уставая днем при выполнении квестов и отдыхая ночью, поэтому-то, идя сейчас по сумрачному лесу, с интересом смотрел по сторонам и прислушивался. Окружающий его лес жил и ночью, то тут, то там слышались звуки ночных птиц и животных, треск сучьев на земле и подозрительный шелест листьев на деревьях. Иногда раздавалось предупреждающее рычание какого-то крупного хищника, после чего шум и гам стихал, но спустя несколько минут все начиналось сначала. Самих монстров не было видно, зато их названия светились во тьме ночи ярко-синим и хорошо читались. Крылатый упырь, трехглазая сова, шипящий ужас. Играя дома у монитора, Артур часто задавался вопросом, какой же богатой фантазией должны обладать те, кто придумывает фантастическую флору и фауну в многочисленных мирах игр, и приходил к выводу, что эти люди – гении, до которых ему еще расти и расти. Лес кончился. Спутники вышли на холмистую местность, покрытую невысокими кустарниками и травой. В километре впереди начинались великие горы, высокая и длинная каменистая гряда, которая условно разделяла несколько игровых локаций. В игре «Мир героев» за ними начинались земли гномов. Артур с интересом покосился на эти горы, мельком подумав, что, если и в этом мире там живут гномы, тогда продолжение путешествия можно направить в ту сторону. Ведь там, где гномы, там самая крепкая броня и самое острое оружие. Почти у самых гор возвышался дом троллей, массивное, трехэтажное строение, лишь отдаленно напоминающие средневековый замок. 4 высокие башни с конусной крышей сиротливо пристроились по углам основного жилища, представляющего собой прочное и просторное здание в готическом стиле. В окнах первого этажа плясали отблески от горящего внутри костра. Хозяева на месте, все, как и должно быть, Артур осмотрелся вокруг, прикидывая, куда можно заманить тролличье племя, интересно, сколько их там и какого они роста. Решив все же, что лучше всего устроить ловушку в центре возвышенности, на восходе более освещенной солнцем, он не спеша обошел все близлежащие холмы. На одном остановился, удовлетворенно потянулся и достал заветное зелье. До восхода солнца оставался час с небольшим. Времени вполне должно хватить, чтобы выманить орков из их жилища. Но все пошло не по плану с самого начала. Подходя к замку, Артур услышал отчаянный крик о помощи. Кричал ребенок, и он был внутри с троллями. Что я так переживаю? Ну съедят они не пися, что тут такого-то? Однако, после этого крика что-то надломилось внутри Артура. Он больше не хотел воспринимать местных жителей бездушными болванчиками. Нет, так нельзя. Не могу я так поступить. Они ведь такие же живые, как и я, существа. Артур убрал зелье в карман и ускорил ход. Для него нет тут больше ни писи, нет мобов, есть жители мира Вертамин и те монстры, от которых их нужно спасать. Подбежав к высокой двери, молодой человек неслышно ее приоткрыл и проник внутрь. Убранство комнат замка было под стать внешнему готическому сходству. Залы с высокими 5-метровыми потолками, грубая, но по-своему красивая мебель, висевшие на стенках когда-то красочные гобелены, которые превратились сейчас в свою мрачную пародию. На полу то тут, то там попадались кости, человеческие черепа, какая-то истлевшая одежда, судя по маленьким размерам, принадлежавшая явно не хозяевам замка. Из прихожей путь шел с правой стороны в смежную комнату с закрытыми дверями, а слева была винтовая лестница на следующий этаж. Крик повторился из комнаты, за дверьми которой виднелся свет от костра. Подойдя ближе, Артур заглянул в щелку. Соседняя зала была большего размера, посередине горел огонь в импровизированном очаге, вокруг него стояло 3 тролля 17 уровня. Если огр был вполне себе качком, великаном, то тролли напоминали мужчин, давно злоупотребляющих пивом. 4-метровый рост, огромная голова с торчащими изо рта клыками и непостижимо крупным крючковатым носом, а также внушительный пивной живот, с трудом держащийся на полусогнутых ногах. Длинные волосатые лапы, как у орангутанга, оканчивались сильными пальцами со страшными когтями. Один из троллей держал в своей лапе мальчишку лет 10. Тот был связан по рукам и ногам. На его чумазом лице был неподдельный ужас, глаза бегали по сторонам в надежде, что придет спасение. А довольное рычание окружающих его монстров отнимало эту последнюю надежду. Планы меняются. Кураж Артур поудобнее перехватил рукоять меча. Спасаем ребенка, а там разберемся, что делать с Квестом. Как только открываю дверь, перевоплощайся и бей их всем, чем можешь, а я займусь мальчиком. Кураж негромко рыкнул, всем видом показывая, что готов. На раз, два, три. С грохотом распахнув двери, они вбежали внутрь. Кураж тут же засветился, увеличиваясь и потрескивая от искр. Для большего эффекта Артур даже закричал что-то, привлекая внимание чудовищной троицы, окружившей свою жертву. Их эффектное появление заставило троллей прервать ужин. Они обернулись к двери, отбросили ребенка в сторону и схватили лежащие у костра дубины. Однако шансов напасть ни герой, ни тойчик им давать не собирались. Верный пес в несколько прыжков оказался между ними и по троллям ударили росчерки молний. Их тела покрылись паутиной искры дыма, из трех глоток раздался оглушающий рев боли. Петляя между гигантами, Артур нашел в дыму ошалевшего от такого зрелища пленника и, подхватив подмышки, бросился вон из зала. Позади послышался стук трех тяжелых тел о каменный пол. Сюрприз ждал на выходе. Входная дверь была заперта. Как такое могло случиться? Возможно, поднявшийся ветер от грозовых молний захлопнул ее или просто такова программа в этом месте игры. Но итог один, дорога только наверх. Не останавливаясь, слыша, как приходят в себя оглушенные тролли, беглецы бросились вверх по лестнице. Зал наверху был почти копией нижнего, не было лишь костей и ужасного запаха гнили, которым был пропитан весь первый этаж. Осмотрев двери и окна, они поняли, что не успеют их открыть. Топот множества тяжелых ног уже раздавался внизу лестницы. «Идем выше!» То ли себе, то ли куражу выкрикнул Артур, и они поднялись на третий, последний этаж. Создатели замка не заморачивались разнообразием, наверное, решив, что игрокам все равно, какие стены на первом или третьем этаже. Тут были те же гобелены, те же громоздкие шкафы и стулья и также намертво закрытые двери и окна. Вот и приехали. Я как-то хотел узнать, что будет, если умереть в игре. Похоже, сейчас узнаю. На лестничном пролете показались головы троллей. Артур поставил пленника на пол, достал меч и разрезал его веревки. Как ты здесь оказался? А ведь если б не твое появление тут, то это было бы такое простое задание. Троица медленно отступала к окну от лестницы. Да я, дяденька, грибы собирал. Умаился, прилег у березки, решив, что утром по солнышку домой пойду. А тут они. Я так испугался. Голос маленького героя, который уже успокоился, видя рыцаря рядом, звучал гулко в постепенно светлеющем зале. Да, солнышко бы им сейчас не помешало, думал Артур. Но где его взять на третьем этаже замка? Стоп. Третий этаж трехэтажного замка. Он посмотрел в грязное окно и увидел, что солнце давно встало, однако сюда пробивался лишь блеклый отсвет. Так, всем приготовиться. Артур достал из кармана божественное вмешательство, не сводя глаз с подступающих к ним трех троллей. Сейчас я сделаю что-то сумасшедшее. С этими словами он, выждав, пока тролли выйдут в центр зала, изо всех сил бросил бутылку на потолок над ними. В жизни бы он ничего никогда не бросил настолько высоко, но здесь его граната долетела и, ударившись о резной потолок, разбилась. В следующий миг потолок, многие годы служивший троллем крышей, исчез. И всех, кто был в зале, залил утренний теплый солнечный свет. От неожиданности тролли замерли и подняли вверх головы, в первый раз увидев столько света. А когда поняли, что будет дальше, то было уже поздно. Их тела начали каменеть на глазах, превращаясь в три грубо вытесанные бесформенные статуи. Выждав несколько минут, Артур осторожно подошел к ним и легонько постучал по ближайшей глыбе, желая убедиться, что тролли мертвы. От его стука по всем трем статуям пробежала мелкая дрожь, и через секунду они осыпались на пол замка уже знакомыми искорками. Спасенный мальчик кинулся к герою и обнял, бормоча слова благодарности. А кураж, прыгающий рядом на задних лапах, лизнул Артуру руку. Вот это и называется нестандартное прохождение игры. Артур, внезапно ощутивший слабость в ногах, сел на ближайший стул и улыбнулся. А ведь я почти решил, что все, мементо мори. Через полчаса, успокоившись от осознания, что они спасены, все трое спустились на первый этаж. Нужно было найти ларец с крестовыми предметами, а наиболее вероятное его местоположение было у костра. Помимо чернил и бумаги, в ларце лежала курточка для питомца. Небольшой жакет был не столько теплым или красивым, хотя это было тоже немаловажно, сколько обладал прибавкой к ловкости и скорости. Я буквально на днях думал о награде для куража, и вот нахожу это, а в бою с вдовелой мне выпал меч, о котором мечтал до похода. И что мне хочет сказать этим окружающий мир, интересно, что за мной, каждым моим словом и даже мыслью тут следят. Но ответа, как и на свои предыдущие вопросы, рыцарь поневоле, естественно, не получил. Глава 14. Что происходит с миром? Вернувшись в Лимоны, Артур первым делом проводил домой спасенного паренька. Уже почти не удивляясь, он узнал, что никакого квеста нет и тот действительно просто собирал грибы. Благодарности родителей не было предела, но в награду спасителю дать им было нечего, кроме совета на будущее. Когда они узнали, что герой собирается покинуть деревню и отправиться в путешествие, то передали с ним письмо владельцу постоялого двора Заречья. Это была столица Виданий, страны людей. В письме была своего рода рекомендация, чтобы предъявителю выделили хорошую комнату. Поблагодарив за письмо, Артур пошел к библиотекарю. Тот попросил подождать немного, чтобы нарисовать карту, а пока вручил обязательную награду для покидающих деревню. Свисток призыва коня. У меня будет свой транспорт. Наконец-то, не мешкая, он тут же проверил награду за воротами Лимонов. Артур радовался как ребенок, когда после свиста в 3 метрах от него появилась самая настоящая лошадь. Не очень высокая в холке, но с сильными, обросшими шерстью ногами, короткой спиной и шеей. Голова лошади была массивной и грубой, однако не лишенной красоты и элегантности. Мощный рельефный круп, длинная грива, челка и хвост, окрас вороны с белыми пятнами. «Ты самая красивая лошадь, которую я когда-либо видел. Еще и кобылица». Кобылица тряхнула гривой и пристально смотрела на нового хозяина одним глазом. Над ее головой появилась пустая иконка имени. «Как же тебя назвать?» Из головы новоявленного жокея напрочь вылетела. «Как же называют лошадей?» «Мурка», «Салютик», «Динка». Как-то все не в тему. Почему-то в мыслях возникло имя Лизетта. Где-то он его слышал или читал, но вспомнить не мог. Однако кличка была красивая, женственная и очень шла той кобылице, что стояла сейчас перед ним. «Назову тебя Лизетта». Тотчас же выбранное имя появилось в пустой графе, кобылица снова тряхнула гривой, как будто соглашаясь, и довольно заржала. Потом ударила озим тяжелым копытом, словно приглашая в путь. «Поехали, хозяин, нас ждут великие дела и дальние земли». «Подожди, Лизи, можно же тебя так звать?» Артур как-то сразу воспринял нового питомца живым и не испытывал дискомфорта при разговоре. «Нам нужно еще открыть карту и собрать вещи. Нельзя же срываться с места без подготовки». Лизи покорно опустила голову к траве и принялась ее жевать. Грива черно-белым водопадом не спадала по ее шее почти до земли. «Красавица!» Как и было сказано Лизи, нужно было наконец открыть себе вертамин без тумана, поэтому Артур вернулся к библиотекарю. Тот уже закончил карту и при приближении героя протянул ему свиток. Стоило Артуру его коснуться, как тот мигнул и растаял в воздухе. Открыв свою карту левой рукой вниз, Артур увидел огромный, красочный мир Вертамина. Карта была 3-мерной. Этого было незаметно, покуда были открыты на ней лишь маленькие кусочки его посещения леса в Лимонах. Однако панорама всей территории была прекрасна. На площади размером, никак не меньшим, чем Москва и прилегающие области, а возможно и больше, Артур растерялся от настолько масштабного зрелища. Располагались по кругу 5 больших территорий локаций и несколько маленьких, каждая имела свою природную экосистему и чем-то отделялась от остальных. Разделения были как естественными, например, горы и обрывы, так и искусственными. Артур заметил в одном месте гигантскую стену с вратами, в другом месте локации разделялись мертвым городом, наверняка населенным чем-то очень смертоносным. Каждая локация служила домом какой-то расы, со своими городами, столицами, населением и законами. У каждой наверняка была своя история, своя жизнь и взаимосвязи с соседями. Мир Вертамина населяло 5 крупных рас. Люди, темные эльфы, гиганты, люди, ящеры и дварфы. Между ними, как небольшие шарики вкрапления, были еще локации поменьше, но тоже заселенные отдельными народами. Не у всех Артур мог прочитать названия, и сделал вывод, что это станет известно по мере изучения мира. Самое интересное было в центре. Там до сих пор висел туман тайны, словно центр ромашки мира Вертамина должен был остаться загадкой. Но зато появилось наименование «Мертвые земли». Какое заманчивое название. Что-то, значит, нужно еще выполнить для полной ясности и над той землей. Однако самое главное сейчас – дорога до столицы мира людей, Заречья, была перед ним как на ладони. И, судя по ее протяженности, путь займет весь день, если не больше. Ну что, кураж, сегодня мы последний раз ужинаем в лимонах. Нужно хорошо выспаться, и утром еще до восхода выехать. Тогда, дай бог к вечеру спать уже ляжем в столице. Кураж ничего не ответил, но его вид говорил всем, что он в хорошем настроении. Прыгал вокруг хозяина, хватал за ноги и игриво лаял. Вернусь домой, заведу собаку, возможно, даже такой же породы. Спутники зашли в таверну. У стойки стояли несколько неписей и пили квас. Увидев героя, перестали разговаривать и повернулись к нему. «Вы нас покидаете? Скажи Артуру кто-нибудь, что искусственные люди в игре будут вести вежливую беседу. Он бы решил, что тот чокнутый. Да, мои дела здесь закончены. Новые приключения ждут дальше, и мой путь лежит в столицу». Он посмотрел на неписи. Мужчина и женщина сидели рядом. Рука мужчины слегка обнимала талию своей соседки. Артур не мог вспомнить, в какой момент он стал без удивления воспринимать жителей этой деревни как обычных людей. Прошло 3 недели, он все еще был в непонятной вселенной, у всех здесь были имена и уровни над головами, все монстры умирали в снопе искр, многие жители выдавали полезные задания, но у всех здесь поведение постепенно менялось. Что это могло значить для Вертамина в долгосрочной перспективе, Артур пока не мог понять. Возможно, через какое-то время они перестанут быть неписями. А чем вообще отличается непись? Программа для наполнения жизнью локаций вокруг игрока, от самого игрока. Так ли они бездушны и не свободны в своих действиях? Вот парень посмотрел на девушку, и та положила ему на плечо голову. Разве это не настоящая жизнь? Выехав затемно, через несколько часов его маленький отряд оставил лимоны далеко позади. Лизи непринужденной рысью скакала по узкой проселочной дороге, неся в своих навьюченных сумках часть багажа героя, чтобы не засорять и без того переполненный инвентарь. Кураж бежал рядом, вполне успевая за ними, обгоняя или наоборот, иногда отставая по каким-то своим собачьим делам. Дальние дали, чудесные страны, манит меня сквозь седые туманы, на кораблях, на слонах и верблюдах. Снова я иду на поиски чуда. Сноска. Автор Александр Лугарев, путешественник. Откуда-то всплыли стихотворные строки о путешествии. Артур не мог вспомнить автора, но они как нельзя более точно отражали его мысли о будущем. Внезапно перед глазами тускло блеснул знакомый из реального мира материал. Молодой человек остановил лошадь, спрыгнул с нее и подбежал к ближайшему дереву. Проведя по стволу рукой, Артур утвердительно сам себе кивнул головой. Зрение его не обмануло, ствол был гладкий, как пластмасса. И хотя листочки шевелил не сильный ветерок, но запахи вокруг были едва уловимы, а пения птиц не было. В неподвижной траве шевелились какие-то насекомые. Однако это было все, что можно назвать живым. Самый главный вопрос. Почему тут так мало что изменилось? Что есть в лимонах и отсутствует здесь? Ответ напрашивался сам собой. Он. В лимонах жил Артур. Жил 3 недели, и вот там мир расцветал, а на расстоянии 3 часов езды на лошади это цветение ослабло настолько, что мир снова казался мертвым. Бред какой-то, как я могу быть причиной изменения Вертамина? Вам нравится моя музыка, господин странник? Наш мир расцветает. Артур дернулся как от разряда тока, явственно услышав в мозгу фразу того старика. Покидая лимоны, он посетил старейшину, и тот рассказал, что, когда Артур сражался с троллями, их деревню посетил сказитель Денис. Это был очень интересный персонаж в той игре, неутомимый путешественник по всему миру, знающий все слухи и легенды и за определенную плату делившийся ими с игроками. Он путешествовал по опоясывающей всю вселенную игры траектории, но найти его было порой не так-то просто из-за запрограммированной способности менять направление пути и объявляться в совершенно неожиданных местах. Но где бы он ни появлялся, сразу же собирались желающие его послушать, узнать новости и восхититься чудесами других земель. Если тут, в Вертамине, он такой же, то именно Денис может что-то ему рассказать про него самого, и его дальнейший путь обязательно приведет к выходу. В лимонах он его упустил, но в Заречье они точно увидятся, Артур был в этом почему-то 100% уверен. Он сел на Лизи и продолжил путь, Пустая трата времени около неживого дерева не прояснит обстановку. Проехав большую половину дня, он решил сделать привал и перекусить заботливо собранными бутербродами от хозяина таверны. Мир вокруг еще не проснулся, но сами-то путешественники, Артур с питомцем, были живы, и они хотели есть. Монстры здесь тоже присутствовали. Артур видел вокруг множество висящих в воздухе строчек с названием и уровнями. Но, наверное, вдоль тропы обитали не настолько агрессивные существа, раз сюрпризов все еще не было, хотя уровни местной фауны впечатляли. Вокруг лимонов пределом был 17-й уровень, и то всего у нескольких троллей, Аграон решил не считать. Зато здесь у спокойно сидящего и ухающего филина, с ветвистыми оленьими рогами, был 19-й. Чую, несладко нам с куражом придется в заречье. Прикончив бутерброды и кувшин кваса, Артур продолжил путь. На его маленький отряд напали лишь однажды. Это случилось почти в конце пути, совсем недалеко от города, если судить по карте местности. Уже вечерело, на небе появилась пока еще тусклая, но полная местная луна. Артур притормозил, чтобы свериться с дорогой, так как перед ними возникло перепутье, и в этот момент из темных зарослей выскочили странные существа. Человекоподобные тела, волчьи головы. Они были похожи на недооборотни со странным названием «Шифтер». 21 уровень. В каких-то, виденных им ранее играх были подобные создания, полулюди-полузвери, перевертыши, опасные тем, что днем для игроков казались обычными неписями. Однако ночью, при свете луны, менялись, становясь безобидными или кровожадными шифтерами. И сейчас им на пути попались вторые. Имея всего 19 уровень, Артур не решился в одиночку, ночью, связываться с толпой перевертышей, поэтому пришпорил Лизетту. До города было совсем недалеко, а там уже зона вне обитания монстров, там было спасение. Кураж быстро смекнул, что сражение отменяется, и во весь опор бежал следом. Перевертыши минут пять во время их безумной скачки выпрыгивали из темноты на тропу, пока не отстали. Вскоре лишь вой позади известил путников о том, что беда миновала, а еще через полчаса лес закончился глубоким оврагом, и впереди показались стены Заречья. Глава 15. Заречье. Город поражал своими размерами. Скорее всего, это Артуру показалось после нескольких недель жизни в маленькой деревушке, но столицей он и правда назывался не зря. Высокие внешние стены кольцом опоясывали город, стоящий на плато в несколько квадратных километров. Само плато окружал глубокий ров без воды, который служил продолжением гигантского разлома, что упирался в город с востока, и был словно зияющая рана на теле земли. Возможно, когда-то здесь была война или это просто каприз модераторов, Артур усмехнулся, и взгляд путешественника вновь вернулся к изучению планировки города. У него была очень удачная позиция. Овраг уходил метров на 10 круто вниз, а после шло почти километровое кольцо полей вплоть до городского рва. Пашни были чем-то засеяны, то тут, то там стояли сельские домики, в которых горел свет и угадывалась активная жизнь. Город находился в низине и хорошо просматривался, однако был недоступен для атак извне из-за большого открытого пространства перед стенами. Сами стены были зубчатыми, их ярко освещали часто расставленные факелы. За городскими стенами начинался жилой сектор с множеством невысоких домиков. Следом за ними шел торговый район. Там жили и продавали товары всевозможные дельцы и заезжие купцы. Эта часть была уже лучше освещена. Даже с такого расстояния он различал красивые фасады множества прилавков. Еще ближе к центру стояли трех- и четырехэтажные особняки богачей. И, наконец, в самом центре высоко в небо устремлялись шпили королевского дворца. Насколько Артур мог отсюда видеть, в город вели несколько массивных врат. Одни стояли за разломом, другие ближе к тому месту, откуда он сейчас наблюдал. Еще одни ворота, а, возможно, и несколько, угадывались в темноте на другой стороне кольца. Ну вот и следующий этап игры, столица. Артур дернул поводья, и Лизи не спеша пошла вдоль обрыва в поисках спуска. Метров через 50 левее они смогли выбраться на широкую дорогу, ведущую к Заречью. Вдоль всего пути каждые 10 метров стояли факельные столбы, а подъехав ближе, он увидел нечто, напоминающие таможню. Несколько рыцарей стояли прямо на дороге, еще четверо находились около конной повозки на обочине. Все они были неподвижными, неживыми манекенами, обычные игровые НПЦ. За время жизни в стартовой деревне Артур привык к неписям с разговорами, движением и даже последнее время, с эмоциями. Не было давящего ощущения одиночества, ведь вокруг постоянно все друг с другом разговаривали. Здесь же на них смотрели глаза пластмассовых кукол. Стражник выдал стандартное меню. «Стой, путник, ты въезжаешь в Заречье. Не позволяйте себе нарушения законов, иначе будете арестованы». И все, даже не повернул головы в сторону ночных гостей. Но то, что до сюда уже начала доходить волна, герой понял по одной единственной выделяющейся детали. Над головами всех стражников висел параметр уважения, и у всех он был плюс один. Проехав мимо таможни, путники вскоре подъехали к огромным вратам, отделяющим мир монстров от собственно города. Как и должно быть в мире игр, они не закрывались на ночь, так как никакой жизни без игроков тут никогда не происходило. Да, была смена дня и ночи, было отсутствие каких-то NPC днем, но зато появлялись ночные, не больше и не меньше. Это игра, и тут все всегда должно быть готово к тому, что игрок решит залогиниться и, зайдя в виртуальный мир, выполнить пару квестов, а может и сразиться с другими игроками. Полумрак, освещаемый лишь факелами на узких улицах, обнажал нечеткий рисунок стен и длинные пластиковые газоны. Неторопливым шагом Лизетта везла своего седока по земляной дороге, незаметно сменившейся булыжной мостовой при дальнейшем углублении в город. Деревянные аккуратные одноэтажные домики сменились более цивилизованными, в 2-3 этажа многоквартирными, где первый этаж представлял собой всевозможные магазины. Названий было много и разных, но у всего в игре была только одна цель – покупка у игроков ненужного хлама и продажа им же необходимого снаряжения. Встречались, правда, в последних вариантах игровых миров и не совсем сугубо однотипные магазины. Например, были магазины красок, магазины стилей и даже магазины домашней утвари для занятия домовладением. Игры становились местом, где игроки проводили чуть ли не половину своей жизни. Покупали дома, украшали их, знакомились с другими игроками и даже создавали семью. Но рано или поздно игры пустели, люди присыщались новизной и начинали жить в реальности, наркотик терял свою силу и привлекательность. Внезапно Артур подумал, а что будут чувствовать NPC в той деревне теперь? Ведь благодаря ему, судя по всему, единственному игроку, они ожили, а теперь он уехал. Артур, ты сходишь с ума, волнуешься за NPC, что со мной происходит? Поняв, что сам не найдет нужный ему постоялый двор, он решил спросить дорогу у одиноко стоящего на перекрестке стражника. К счастью, тот обладал стандартными функциями гида, в том числе и помощью в нахождении любой цели внутри города. После нудного, но нужного разговора обо всем, что только мог знать стражник, карта у Артура стала более полной и понятной. Теперь там отображались не только домики, но и названия местных магазинов и других полезных гостю заведений. У него теперь был своеобразный навигатор, благодаря которому он за 5 минут добрался до необходимого ему ночлега. Постоялый двор «Сон и еда» был добротным двухэтажным строением и сочетал не только гостиницу. На первом этаже в нем была таверна, а рядом располагались стойла для лошадей. Оплатив неживому NPC стоимость проживания за неделю, он получил разрешение выбрать любую комнату в западной части гостиницы. Поставив Лизи в конюшню и поднявшись, он увидел в коридоре на стенах портреты людей в странных шляпах а-ля Гарри Поттер. Удивившись такому наряду, молодой человек подумал, что кто-то из модераторов наверняка тяготеет к магическим мирам, и не смог сдержаться при проектировании обстановки. Самим жилищем Артур остался доволен. Просторная большая комната с чистыми высокими окнами, выходящими на широкую торговую улицу, большая кровать, вместительный шкаф, стол и 3 стула. На стене висели картины, изображающие окрестности, пол перед кроватью украшал милый коврик. Сразу видно, что создавался интерьер с любовью к уюту. Ну вот, кураж, располагайся перед кроватью. Но Тойчик и сам уже решил так же, потоптавшись на полосатом коврике, как бы примиряясь, а после растянулся, изобразив нечто похожее на собачью улыбку. Завтра день разведки. Нужно понять и ухватить нить нужного сюжета здесь. Что мне готовит мир игра на этот раз? Пододвинь к нему стул, нечего стоять столбом. Артур открыл глаза и увидел окно. Вернее, сначала он увидел свет, а потом в ослепляющей дымке разобрал окно. Лицо обдувал ветерок, слышался какой-то шум, да более знакомый, но почему-то никак не узнаваемый. Он смотрел только в окно, попытка повернуть голову не увенчалась успехом, и это немного испугало. Есть активность. Проверь состояние. Мне кажется, мы добились изменений. Голоса были, как и окно, в тумане. Как будто сейчас он был в наушниках и звук с трудом пробивался сквозь белый шум, льющийся из них. почему не выходит двигаться. Краем глаза он заметил какое-то неспешное движение, из пространства вне зрения появилась фигура мужчины в больших очках с толстыми стеклами. Она показалась ему очень знакомой, но из-за мутности Артуру никак не удавалось его хорошо разглядеть. Человек в очках наклонился над ним. «Мне тоже кажется, что есть реакция. Посмотри на его глаза, девочки. Пока продолжайте фиксацию данных и постарайтесь ничего не упустить. Откуда я знаю эти голоса? Что-то вновь происходит. Показатели падают, но это невозможно, ведь мы добились стабилизации. Если только он не хочет». Дальнейшее Артур не разобрал, так как почувствовал сильное давление в голове. Оно сжимало его, было ощущение, что кто-то безумно сильный сворачивает мозг в комочек и прессует в небольшую коробочку. Боли не было, но мысли путались. Голоса стали неразборчивы, отдалялись. Он вскочил на кровати. Фигуры исчезли, вокруг была только комната постоялого двора. «Я могу двигаться. Супер. Но сон реально какой-то странный. И кто был тот человек в очках? Если это сон, значит мы уже виделись и воспоминание просто услужливо напоминает о чем?» Солнечный лучик ласково грел шею. «Уже давно не утро, уже день. Сколько же он проспал? А ты чего не будешь меня?» Артур с укором посмотрел на запрыгнувшего к нему на одеяло питомца, а еще друг называется. Кураж несколько раз гавкнул и спрыгнул на пол, после обиженно отошел к двери и сел. «Ладно, не обижайся. Возможно, я вчера устал больше обычного, вот и провалялся до обеда. Пойдем здороваться с местными». Ожидание изменений подтвердилось. Выходит, Артур был той самой волной, что меняла Вертамин, и с этим нужно было разобраться, чтобы понимать, к лучшему это все происходит или ждать беды. Город Заречье просыпался от бездушия, и просыпался разительно быстрее, чем было в Лимонах. На улицах появились птицы и кошки, доносились слабые запахи из таверны курятников. Неписи пока еще не смело, но пытались говорить между собой и делать робкие шаги туда-сюда. При дневном свете город выглядел еще прекраснее. Он не был выполнен в реалистичном, мрачном стиле, как какой-нибудь средневековый город. Наоборот, он был удивительно чистым, и даже бедные лачуги покрывали не дырявые крыши, а прочная черепица с красивыми петушками на коньке. А уж как светились в лучах солнца крыши домов богачей и шпили царского дворца. Конечно, различия в одежде жителей по сословию были, но опять же не до рваных колен и голого пуза. По крайней мере, пока было так. Помня новых неписей Лимонов, Артур ухмыльнулся, и тут вскоре может быть всякое, непредсказуемо интересное. Прогуливаясь между домами, он услышал крик мальчишки-глашатая: «Спешите увидеть, наш город посетил сказитель. Всего один день в трактире «Слон и моська», скорее спешите услышать невероятные истории со всего мира. На ловца и зверь бежит. Нам давно пора с тобой познакомиться, Денис». Артур нашел по карте нужный трактир и, не торопясь, направился к нему. Сейчас там будет очень много народу, а он надеялся поговорить со знаменитым сказителем в тишине. Глава 16. Денис. Артур заказал третий кувшин медовухи и бросил взгляд в окно. Солнце постепенно клонилось к закату. Много раз в игре «Мир героев» до него доходили восторженные рассказы о сказителе, но так как этого персонажа ввели гораздо позднее первоначального запуска серверов, Артур научился выживать на просторах мира без посторонних подсказок. Он легко мог посоперничать с Денисом в знании игры, еще неизвестно, кто из них знает эту игру больше и лучше. Но для новичков такой персонаж был необходим как воздух. Странник, который знает абсолютно все и может об этом поведать любому игроку за небольшую плату, был самым желанным и ежедневно посещаемым персонажем. Но, как и здесь, в мире героев он был неуловим. Поиск Дениса был первый и чуть ли не самый главный квест для любого, стоило кому-либо о нем узнать. Он задумывался авторами как некий бесстрашный путешественник, который дружен со всеми расами, и даже вхож к правителям множества стран и городов. Его появление в городе вызывало ажиотаж у нубов и опытных игроков. Для молодняка, дать советы по игре или какому-то квесту, опытным же, узнать, где и с каким шансом сегодня можно выбить дорогой ресурс или выгодно обменять монеты разных рас. Что интересно, медовуха была по вкусу, как настоящая, когда-то привозил отец из командировки попробовать, но совершенно без эффекта тяжелых ног. Такую бы домой, можно вместо чая каждый день пить. Из-под стола подал жалобный голос верный кураж, и Артур, жестом подозвав мальчика с подносом, заказал Тойчику ребрышки поросенка. С появлением аппетита Кураж сделал огромный шаг в сторону живых существ, одновременно добавив головную боль в виде постоянного поиска пищи теперь для него. Артур вновь повернулся к балагурящему на всю таверну сказителю. Если вспомнить жизнеописание этого уникального героя, загадочность там била через край. Денис был сыном дворфа из подземного мира и девушки из мира людей, но отчего-то полукровок не любили среди горного народа, и никакого объяснения этому факту не было. Как итог, он вынужден был, после наступления совершеннолетия, по меркам дворфов, где прошло его воспитание, уйти в вечное странствие в поисках того мира, где его примут как равноправного жителя. С тех пор утекло много воды. Десятилетиями он странствовал по городам и селам, рассказывая, что видел необычного и загадочного, и в то же время сам узнавал везде что-то новое и полезное. Слухи, предания, законы истории. Денис вскоре стал передвижной библиотекой этого мира, где нет точных дат, но есть много сказок и поверий. Игроки на форумах беспрестанно гадали, как он так быстро перемещается по миру, ведь лошадь за день может проехать лишь несколько десятков километров, а мир героев создавали с упором на реализм. Магия в игре отсутствовала, однако Денис с завидной загадочностью появлялся каждый день в различных местах, находящихся друг от друга в нескольких днях конного пути. Но как бы ни был быстр сказитель, находились смельчаки, вычисляющие место его появления и устраивающие засады с целью ограбления. Хотя никому еще не удавалось справиться с загадочным гномом, ведь он обладал поистине богатырской силой. Артур как-то читал в игровом чате, что на сказителя устроила засаду крупнейшая на сервере гильдия ПК, то есть, те игроки, которые видят смысл в играх в том, чтобы убивать других игроков. Так Денис в момент справился со всеми нападающими, став чем-то наподобие рейдового босса. И вот теперь Артур, попав в иной мир, сидит в нескольких метрах от столика ранее игнорируемого им персонажа и ждет, когда великий и загадочный освободится. В Вертамине не было других игроков, однако недооценивать любознательность NPC, которые расцветали на глазах, видимо, теперь тоже было бы фатальной ошибкой. Уже 3 часа они вились вокруг него, как пчелы над медом, а он и не думал их игнорировать, что-то рассказывая, поощряя, смеясь и улыбаясь, точь-в-точь Дед Мороз среди ребятни. Видно было, что это доставляет ему огромное удовольствие, и только к обеду паломничество пошло на спад. За это время Артур успел хорошо рассмотреть местного сказителя. Крупное, угловатое лицо с большим носом, узкие выразительные глаза и потрескавшиеся от ветра губы, почти невидимые в густой черной бороде и изогнутые в постоянной легкой ухмылке. Он имел довольно высокий для гнома рост, скорее всего доставшийся от матери человека. Широкую же грудь и могучие руки уже подарил ему дворф-отец. Когда уже Артур решил, что все, надоело, сам со всем разберется, на другой стороне его столика опустилась на стул тяжелая фигура Дениса. Яркая пурпурная косоворотка с глубоким вырезом, открывающим волосатую могучую грудь. Черные свободные штаны и кожаные, удобные для дальних странствий сапоги. Сверху был сюртук грязно-коричневого цвета, подпоясанный толстым грубым кожаным ремнем. К нему были приторочены несколько походных небольших сумок для мелочей. Грудь украшала свисающая с шеи толстая стальная цепь, низ которой венчал медальон в виде головы волка. Глаза волка были синими камнями, напоминающими крупные сапфиры. Он не походил на окружающих NPC своей живостью, это сразу бросалось в глаза в его общении с местными. Если вчерашний приход в город героя только еще начинал всех жителей будить, то сказитель был уже на стадии прогресса жителей Лимонов. Поэтому, когда гном самостоятельно подошел и сел, Артур не очень удивился. Удивили его дальнейшие слова, сказанные с присутствием окна диалога, но как будто игнорируя его. «Будь здрав, герой, чье имя начинает греметь по миру. Вижу, давно ты меня сегодня ждешь. Не гневайся, они ждали сегодняшнего дня куда дольше, и я не могу лишить их этой радости». Он широко улыбнулся и, подозвав мальчика, тоже заказал медовухи. «Откуда ты меня знаешь?» Артур был в растерянности недолго, все возможно в этом странном мире. А перед ним не просто непись, это одна из ключевых фигур в некогда обожаемой им игре, хоть он и произносит фразы практически без пауз после заданных из меню вопросов. Судя по всему, ему меню не так-то и нужно уже, и это заставляло задуматься о причинах такого поведения. Видать, и здесь он далеко не простая пешка, но вот слон ли или сразу ферзь. «Я много чего знаю», — уклончиво протянул Денис, потирая довольно руки, когда на столе появился заказанный им кувшин. «Знаю, что мир около месяца назад изменился, и что ты – причина всех событий. Знаю, что и я изменяюсь, только тяжело это пока осознаю из-за долгого и вынужденного сна. Мир ведь не всегда был спящим. Объясни, пожалуйста, что значит спящий мир, и как это – не всегда». Денис сделал глоток и задумался. «Ты ведь помнишь, герой, как здесь оказался?» Такого вопроса Артур от Неписа не ожидал. Рассуждать о его появлении здесь из реального мира мог лишь такой же игрок, как и он. Что это может означать? Нет, вернее, да, только не понимаю, как это могло произойти. И я надеялся, что ты мне поможешь это выяснить. Но если серьезно, совершенно не ожидал настолько разумных вопросов от... Гном-полукровка поднял на героя насмешливый, и в то же время очень пристальный, глубокий взгляд. От кого? От жителя этого мира? Повторю, я очень много знаю, такова уж моя судьба. Оставлю неназванными свои источники, если великий герой будет не против. Видишь ли, я не могу рассказывать всего, в особенности те тайны, что имеют божественный замысел. Ты хочешь сказать, что сюда попадают по воле какого-то бога? Это была абсолютно бредовая мысль, если только в роли бога-сказитель не имеет в виду создателей игры. Артур тоже отпил медовухи, вспоминая все, что происходило с ним до попадания в иной мир, и что могло бы хоть как-то объяснить слова гнома. «Я понимаю твои сомнения, путешественник, но нужно разбираться во всем постепенно». В то же время Денис сделал неопределенный кивок, как бы косвенно соглашаясь со словами героя. Почему-то во время этого, на первый взгляд, самого обычного диалога с игровым персонажем, Артур чувствовал, что это не он что-то пытается выяснить, а как раз наоборот. Странное наваждение, это ведь невозможно, чтобы не писвел диалог, как реальный человек. Ладно, подыграю ему, посмотрю, что будет дальше. Но мне очень нужна хоть какая-то помощь. Я здесь один, проходить местные препятствия и разбираться в странных нагромождениях загадок становится все тяжелее. Но ты же не один, путник. Денис снова улыбнулся и допил напиток. Если позволишь, могу дать совет, великий герой. «Тебе действительно нужен помощник, а в Заречье есть места, где можно их нанять». Артур мысленно хлопнул себя по лбу. Как же он мог забыть про гильдии? Он с восхищением посмотрел на сидящего перед ним загадочного путешественника, совершенно забыв, что еще минуту назад не доверял ему. «Ну спасибо, Денис. Вот правильно говорят, что одна голова хорошо, а две – уже дом советов. Ты очень точно понял, что меня сейчас спасет. Ну вот и хорошо». «Всегда рад помочь за скромное вознаграждение», в этот миг звякнул сигнал об оплате квеста, но Артур даже не стал проверять, сколько потратил. Совет был реально стоящим, и мелочиться тут не следовало. «Наш мир – это чистая, но стоячая вода маленького пруда, а ты, герой, это камень, твердый и изменяющий все на своем пути полета. Подумай, юноша, что будет, если бросить камень в спокойную заводь». Денис тяжело встал из-за стола, загадочно подмигнул, и не спеша направился к выходу из таверны Слонный Моська. Диск жаркого летнего солнца уже скрылся за высокими башнями замка, но на вечерней улице для этого времени суток было необычно оживленно. Какие-то дети играли в догонялки, на одной из небольших площадей выступали бродячие артисты, а под большим факелом стояла рыжая девушка и взволнованно всматривалась в прохожих, явно кого-то ожидая. Артур не видел всей этой жизни вокруг. Если бы он все же обратил на этих персонажей внимание, то, конечно же, заметил бы, что абсолютно все жители сегодня выдают квесты, и все непростые, из тех, которые именуются сюжетными и даже легендарными. Однако молодой человек ничего вокруг не видел и почти бежал, по карте выискивая неотмеченное до этого стражником здание гильдии воинов. Современные игры создаются с таким уклоном, чтобы игроки проводили здесь все свое свободное время. Нескончаемый поток квестов, всевозможные игровые профессии, требующие ежедневной прокачки, разнообразные подземелья и, конечно же, сражения игроков между собой, а также для разнообразия процесса в игры добавлены гильдии. В онлайн-играх в них состоят игроки для ненавязчивого общения и взаимопомощи. В играх же, где игрок – единственный герой, гильдии нужны для более интересной сюжетной линии, в том числе и для того, чтобы нанимать спутника. Спутник становится частью твоего отряда и очень помогает в прохождении инстантов, где в одиночку бывает совершенно невозможно пройти. Гильдия воинов занимала двухэтажный дом в богатых кварталах города. С улицы оно было абсолютно неприметно, опознать нужное Артуру строение возможно было лишь по неброскому гербу над двустворчатой дверью, да периодически снующим туда-сюда воинам разных рас и специализаций. Неважно, какой ты был расы, попросить помощи или вступить в гильдию и работать для ее продвижения мог любой желающий. Артур зашел внутрь здания. Небольшой коридор с висящим на стене преискурантом стоимости услуг заканчивался узкой лестницей вниз. Интересно, если гильдия находится в подвалах, то кто живет в самом здании? Задержавшись около преискуранта, Артур нашел то, что искал. Наем воина на день – 100 монет. Наем лучника на день – 200 монет. Наем ассасина на день – 250 монет. Наем напарника длительно – 1000 монет. Парень задумчиво почесал затылок, раздумывая, на ком остановить свой выбор. С одной стороны, еще один щит и меч в отряде не помешает. Из тех компаньонов, которые были в таких гильдиях, герой имел возможность нанять, например, гнома. Эти подгорные жители были превосходными кузнецами, однако воины из них получались не менее превосходные. Благодаря их невероятной силе и выносливости, а также отличному знанию всех тонкостей кованого оружия, гномы-танки были незаменимы в любом отряде искателей приключений. Или можно было нанять гиганта, представителя одного из самых сильных народов на просторах мира героев. Конечно, высоким и свободолюбивым воинам было не сравниться с гномами в обороне, однако гиганты компенсировали это своей сокрушительной силой в бою. Простой гигант-воин в сражении стоил десятка обычных людей, разбрасывая любых, встречаемых на тропе странствий, противников. А уж на что был способен элитный гигант, можно было нанять ассасинов. Хороший убийца в отряде путешественников совмещал сразу несколько ролей. Был разведчиком, охранником и смертельной силой при тихом устранении любого обидчика. К тому же они были молчаливы, незаметны и полностью окупали потраченные на их найм деньги. Ну и наконец, можно было не раздумывать над, порой очень большим, списком возможных вариантов найма и взять с собой в путь обычного человека. Раса людей во всех играх считалась универсальной, как международный язык, который подходил одновременно нескольким сторонам в любых переговорах. Люди могли быть рыцарями, танками, воинами, стрелками и, наконец, магами. Конечно, у остальных рас, населяющих игровые миры, одни способности были более усилены, в то время как другие, для баланса, уменьшены. У людей же все способности были одинаковые, и игра с напарником-человеком часто была самой безопасной и спокойной, особенно для новичков. С другой стороны, Артур и сам уже неплохо справляется работать танком. Играя воином, он параллельно вполне освоил умения тяжеловесных танков. Они шли на врага первыми, специально провоцируя его, принимая на себя весь урон, в то время как их товарищи уничтожали монстров из-за стальной спины. Ну вот и ответ. Магов в этом мире нет, значит нужен арчер, по-простому лучник. Спустившись по довольно крутой винтовой лестнице вниз, герой вошел в овальный зал, увешанный всевозможным оружием и картами Вертамина. У дальней стены неприметно стояла добротно сколоченная массивная стойка с сидящим за ней зверолюдом. А во, такой расы я не заметил при изучении карты, вроде бы все просмотрел, неужели пропустил? Зверолюдами называлась раса полулюдей-полузверей, обладающих возможностью в пылу битвы полностью становиться зверем. Однако они и в половинчатом состоянии обладали невероятной силой и реакцией. Сейчас за стойкой сидела одна из них, женщина-рысь, небольшая, грациозная, тело, напряженное как пружина, спокойная лишь внешне, однако готовая в любой момент к бою. Узкий разрез кошачьих глаз и ушки с кисточкой дополняли человеческое лицо со звериными чертами. Одета она была в легкую кожанку, а когда Артур подошел ближе, то заметил у нее за поясом очертания тонкого стилета. Над головой мерцало имя. Кхаран, 30 уровень, уважение плюс 2. Приветствую великого героя в нашей гильдии. У вас есть просьба или желаете вступить? Кисточки на ушах Кхаран чуть задрожали. Она повернулась к посетителю всем корпусом, однако лицо, морда, хранило выражение строгости. «И я вас приветствую, грозная воительница», при этих словах ее лицо чуть смягчилось, или ему просто показалось. «Я желаю вступить в вашу гильдию и нанять спутника. Очень рада такому решению. Нужно подписать договор и внести пожертвование». Кхаран достала из ящика стола свиток с условиями службы, ничем не отличавшимися от тех, которые он составлял и сам в бытность мастером своей же гильдии. Не предавать, помогать товарищам, обязательно выполнять хотя бы одно задание в день и еще с десяток того, что обязывает и ограничивает. Грубо говоря, вольнонаемная армия в виртуальной вселенной, Однако эта воинственная романтика очень притягивает игроков. Древняя мудрость. Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Подписав договор, он протянул его рыси. Та, не меняя выражения лица морды, убрала его под стойку и достала следующий свиток. Вот список тех, кого сегодня можно нанять. Вы хотите на день или более длительный период? Надолго. Артур быстро пробежал глазами профессии, не заморачиваясь именами, и остановился на предпоследней, эльфийке, лучнице. Что странно, в огромном списке наемников она была единственной, обладающей дальнобойным оружием. Конечно, были в нем и два рыцаря с арбалетами, но такому оружию никогда не сравнится с меткостью хорошего лука. Начиная потихоньку думать логикой этой реальности, Артур сделал выбор в ее пользу еще и потому, что она эльф. Это значило, что за свою долгую жизнь мастерство стрельбы ей наверняка удалось освоить в совершенстве, так же, как и ценить эту самую жизнь, не рискуя в сражениях понапрасну. Вот, ее нанимаю. Цена не важна. Отличный выбор. Она лишь недавно прибыла к нам из странствий и тоже ищет компанию. Еще один довод в сторону того, что это не может быть просто игрой. В противном случае, как кто-то из наемников мог присоединиться к гильдии самостоятельно, либо это очень реалистично прописан скрипт. Кхаран ушла за дверь позади стойки, а у Артура почему-то возникло ощущение, что он здесь не в поиске спутника, а пришел в клуб знакомств. Тем более, что и нанимает-то девушку. От такого сравнения не удержался и издал смешок. В этот момент в зал вернулась зверолюдка, а за ней вошла эльфийка. Довольно высокая для девушки, она имела субтильное телосложение и длинные прямые светло-русые волосы. Лицо слегка вытянутое, овальное, с утонченными чертами и необычным разрезом миндалевидных голубых глаз. Самым бросающимся в глаза во внешности эльфийки были ее удлиненные, с заостренной верхней раковиной, уши. «Вы недовольны выбором, рыся», как Артур мысленно для себя окрестил зверолюдку, явно намекала на его смех при их появлении. «Нет, извините, я всем доволен. Тогда перейдем к оплате найма», — звякнул сигнал списанных монет. «Если вы захотите расторгнуть договор, то после не сможете нанять еще кого-то в течение 3 дней. Сразу после оплаты к иконке отряда, состоящего из его самого и куража, добавилось новое имя. Айлина. Лучник. Уровень 15. Интересное имя. Перекликается с Айлитой из одного фантастического романа времен Советского Союза. Неужели у модераторов этого мира фантазии на уникальные имена ноль? Ну что, пойдем, Айлина. Она подняла на него неподвижный взгляд, механически поправила длинный лук, висящий за спиной, и вышла следом. Кураж с недоверием изучал нового члена отряда, обнюхивая ее и держась предусмотрительно на расстоянии. Один раз даже зарычал, когда девушка, не заметив маленького тойчика, чуть не наступила на него. Вернувшись в сонный еда, Артур нерешительно посмотрел на свою приобретенную напарницу. Комната была одна, а та была хоть и непись, но все-таки девушка. Интересно, а игровые персонажи спят по-настоящему или просто неподвижно лежат? Спать будем тут, ты же не против? Айлина, ничем не проявив недовольства или стыда, сняла с кровати накидку и постелила около стены. После сняла с плеча лук со стрелами и положила на единственный в комнате стул, предварительно поднеся его к импровизированной кровати. Закончив приготовление, также молча легла на накидку. Она еще и не разговаривает, печально, конечно, но, с другой стороны, не будет отвлекать в походах. Кураж тут же заскочил на диван, как бы ставя заслон между хозяином и странным новым существом. Артур лег на свою часть обширного дивана, но после встал и, принеся из шкафа ширму, которую заметил там еще утром, поставил между собой и Айлиной. «Ты, конечно, непись, но так будет правильнее». Прислушался, с ее стороны ширмы не доносилось ни звука, даже дыхания не было. «Спокойной ночи, Айлина. Надеюсь, стреляешь ты лучше, чем разговариваешь». Он мысленно улыбнулся своей бородатой шутке и уснул. Глава 17. Айлина. Первое, что увидел Артур, проснувшись, был настороженный взгляд из-за ширмы. Эльфийка уже не спала, она сложила накидку на стул, но не отставила перегородку, а изучала на безопасном расстоянии своего соседа. Глаза смотрели осмысленно, от вчерашнего состояния робота не осталось и следа. «Доброе утро, Айлина», — Артур улыбнулся, делая шаг к общению. Но с ее стороны ответа не последовало, хотя и враждебности тоже не было. «Ты, наверное, не понимаешь, почему мы в одной комнате. Могу объяснить». Начал было он, но эльфийка его прервала отрицающим жестом и появилось меню общения. «Тогда ответь мне, Ты помнишь, зачем я тебя нанял? Тебе нужен напарник, а в гильдии очень легко найти друга по путешествиям. Айлина наконец вышла из-за ширмы и подошла чуть ближе. Ее голос был спокойным и приятным, но каким-то бесцветным, словно ее обладательница любые эмоции были абсолютно чужды. Что, если задуматься, так и было на самом деле. Тут же с кровати соскочил Кураж и зарычал. Однако рык был какой-то неуверенный, словно он не узнавал ее. Подойдя ближе, пес обошел эльфийку кругом, обнюхивая, а потом неожиданно радостно завилял хвостом. Артур не верил своим глазам. Его верный спутник лег около ног Элины и довольно прикрыл глаза. Что происходит? Хотя, наверное, я догадываюсь. Пес почувствовал, что она эльф, лесной житель, они как бы стали едины. Но это означает и другое, Айлина прямо сейчас расцветает и происходит это невероятно быстро. Отлично. Значит, тебе тоже требовался напарник, раз наши интересы совпали. Артур осознавал, что она не игрок, однако игра очень часто последнее время вела себя непредсказуемо. И, кто знает, возможно, в ее придуманной истории она как раз находилась в поиске партнера в отряд. Да, я недавно пришла в Заречье, прознав, что тут самая крупная гильдия воинов и больше шанс стать полезной в чьем-то отряде. Очень люблю опасности и приключения. В странствиях моя основная цель – помогать тем, кто слабее и нуждается в защите. Молодой человек подошел к ней, собрал ширму и поставил к стене. Ничего интересного, обычная бравурная речь игровых NPC, которую наверняка писал уставший от вечного недосыпа копирайтер. «А ты знаешь, кто я?» – спросил Артур на удачу и увидел, что и на этот вопрос у нее есть в меню ответ. «Ты очень сильный воин, многие в гильдии поговаривают, что даже легендарный герой, и мне очень повезло встретить тебя и стать партнером, уже неплохо, а то вчера решил, что попался не мой партнер, хотя про легендарного она, конечно, загнула. Ну раз нам обоим повезло, тогда пойдем позавтракаем и устроим шоппинг». Глаза эльфийки округлились в полном непонимании. Артур рассмеялся. «Шоппинг – это прогулка по магазинам. Нам же нужно тебя приодеть, а то какой ты помощник без нормального оружия». Артур видел, что она его слышит, однако меню взаимодействия пустовало, и ответом был лишь ее недоуменный взгляд. Но это значило и то, что ей практически больше не требуется меню диалога. Фантастика. Ладно, все вопросы потом. Сейчас идем в таверну. Артур не знал, испытывают ли NPC голод, но его желудок уже давно подавал вполне определенные сигналы для принятия пищи. Сказав Айлине, чтобы ничего из оружия с собой не брала, он повел свой разрастающийся отряд на первый этаж. В таверне постоялого двора, стоило Артуру вдохнуть ароматы свежеприготовленных блюд, его настроение еще сильнее поднялось. Заняв столик рядом со стойкой, он заказал то, что распространяло такие ароматы. Жареная красная рыба и кисель. Когда бы я еще таких блюд попробовал в реальности? Заказал то же самое он и Айлине, видя, что та сидит в странной растерянности. Что-то случилось. Вновь появившееся меню диалога как-то странно мигало, но вполне было еще приемлемым для общения. Я удивлена. Вчера тут не было таких запахов. Почему такие запахи? Артур улыбнулся. Еда всегда так пахнет. Это называется аромат. Разве ты никогда его не чувствовала? После его слов без диалога она какое-то время сидела в растерянности и вдыхала носом гастрономическую симфонию. Потом, видя, что Артур не проявляет такого же удивления и спокойно ест, тоже взяла вилку и подцепила кусочек рыбы. Поднесла и, положив в рот, замерла. Глаза ее стали еще больше, чем в комнате утром. Диалоговое окно загоралось с различным набором предложений ежесекундно, словно сейчас не игра заправляла эльфийкой, а совсем наоборот. «Это очень-очень приятного аппетита!» Артур, уплетая рыбу, не сводил с девушки глаз, наблюдая на ее лице всю гамму чувств от вкуса пищи, которую она пока не могла выразить свободно, но видно было, что очень хотела. Он прекрасно помнил, как сам впервые испытал удивление и радость от вкусной еды в этом мире. Но Айлина же не живая. Как такая реакция может быть у программы? Кто-то дернул его за ногу. Посмотрев под стол, молодой человек встретился с грустной мордой Куража. «Ой, извини, друг, что-то я задумался и совсем про тебя забыл». Заказав жареную ножку какой-то дикой птицы для своего верного пса, Артур бегло взглянул на карту. Они были совсем недалеко от оружейного квартала, множество магазинов оружия и брони, а также стилистики. Айлина все-таки девушка, вдруг захочет что-то изменить в своей одежде, уже были открыты. «Ну, как вам завтрак, переходящий в обед?» Ответом ему было дружное кивание и довольный взгляд его спутников. Тогда следующий пункт планов на сегодня – магазины. В Лимонах было всего два магазина, полезных ему – это лавка «Кузнеца», в которой продавалось снаряжение и экипировка, и лавка «Ювелира», где можно было, если повезет, приобрести неплохую усиливающую бижутерию. Здесь же перед ним была целая улица. Лавка тяжелого вооружения, лавка стилетов и ножей, лавка легкого вооружения, лавка щитов. Глаза наверняка бы разбегались у всех, если бы кто-то из игроков смог сюда попасть впервые. И это были лишь магазины обмундирования для атаки и защиты. А еще дальше располагалось несколько магазинов ювелирных изделий, у двух висела вывеска зелий и эликсиров, а также целый ряд портняжных лавок для стилей путешественников. Артур не стал бродить по всем, сегодня ему нужны были только те, что снаряжали воинов дальней атаки, лучников. Поэтому первые они и посетили лавку стрелкового оружия. Когда-то, играя в мире героев за лучника, он проштудировал все об этом виде вооружения. Какие бывают луки, какие лучше для стрельбы на короткую дистанцию, какие дальнобойные, с какими удобно стрелять навскидку и с повышенной точностью. Он очень надеялся, что в Вертамине такое же разнообразие луков, и не разочаровался. Выбор был огромный на любой, даже самый придирчивый вкус. У самой Элины лук был проще некуда, как будто его сделал ребенок, привязав к длинной палке суровую нить. Видеть такое у эльфа, пусть и игрового персонажа, но все же лесного охотника, Артуру было странно. Вообще он не раз уже сталкивался в Вертамине с необъяснимым разгильдяйством в проектировании этого мира. То диалоги топорные, то дороги и тропы не продуманы. Сейчас вот вооружение эльфа, на уровне первого класса подготовительной школы. Зато ассортимент оружейной лавки превышал любые возможные вариации в играх. Мир, полный странных до невозможности загадок. Наконец он выбрал скифский четырехплечий лук и протянул его эльфийке. «Мне кажется, тебе подойдет. Попробуй». Это был очень хороший лук для девушки, благодаря его изогнутой четырьмя дугами форме. Скифы в свое время делали его составным из разных пород дерева и даже использовали костяные рога животных для концов лука, где и крепилась тетива. Благодаря этому его не приходилось натягивать с нуля, большая половина была уже заряжена, и стрелку остается лишь дотянуть оставшееся расстояние и произвести выстрел. Дальность полета стрелы из такого лука доходила до 800 метров, что в их странствиях будет очень полезно.